Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами передача «Возвращение к истокам» и наша гостья Жанна Дмитриевна Боброва, руководитель детского фольклорного ансамбля «Сылышки». Жанна Дмитриевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ансамбль существует ни много ни мало 12 лет. Возраст достаточно солидный, и я знаю, что коллектив заслуженный, имеющий многие награды и звания. Пожалуйста, расскажите об этом, о практике работы. Что это за коллектив, детский фольклорный ансамбль «Сылышки», и где его можно услышать? Ну, на самом деле, 13. Уже выросло много детей в коллективе, есть уже семейные пары, есть уже дети. Занимаемся мы изучением традиционной культуры, вот именно традиционной, не какой-то обработанной, а вот то, что раньше пели на самом деле наши бабушки и дедушки. Не русской культуры вообще, а вот уральским регионом, конкретно Свердловской областью. Поэтому и название, мы уже всем рассказываем, еще раз, наверное, можно повторить, что и название у нас поэтому уральское, потому что мы, когда выходим на всероссийский международный уровень, все сразу вот по слову «Сылышки» слышат, что мы с Урала. Говорят, как коллектив называется? «Сылышки». Так вы с Урала? Да, с Урала. Это на самом деле диалектное слово Рижевского района. Там так называют троицкое блюдо из яиц. И очень часто спрашивают, где же ставить ударение? Что это значит? Ударение на последнем слоге, да. «Сылышки». И это блюдо троицкое, которое готовилось из яиц. Из яиц, да. А яйцо – это символ жизни. И в православной культуре, и в народной культуре. И само слово очень красивое. Да, очень много сразу люди начинают говорить ассоциации, на что это похоже, на звучание ручейка и на слово «слышу». В общем, очень много самых добрых ассоциаций возникает. Жанна Дмитриевна, у нас называется передача «Возвращение к истокам». И мы с вами как-то вот и с вашей соруководительницей этого коллектива, это Марина Юрьевна Водянова, что называется, напоролись на очень интересную вещь. Когда-то на филологическом факультете мы изучали, что такое фольклор. Это устное народное творчество, говорили нам педагоги. Жанна Дмитриевна, все-таки слово фольклор, оно гораздо шире и глубже, скажем так, по своему содержанию. Мне бы хотелось, чтобы вы дали определение слову фольклор. Начнем с того, что это слово английское. И дословно переводится «народная мудрость». И это на самом деле так, потому что то, чем занимается наш коллектив, это не просто вынос песенной культуры на сцену, а это на самом деле попытка, ну не то чтобы вернуться, а вот жить так, как раньше жили наши предки, соблюдая обряды, традиции, порядки. И у нас, надо сказать, это, в общем-то, получается на самом деле, что в коллективе, вот, допустим, в традиции всегда было послушание старшим. И вот мы, когда приезжаем с ребятами куда-то на фестивали или вот в паломнические поездки, очень часто удивляются, у вас такие послушные дети. Но у нас ведь самые обычные дети. Учатся в наших школах, и, в общем, когда они где-то там в другом месте общаются, бывает всякое. Но вот когда они собираются вместе, когда мы начинаем заниматься традицией, вот это послушание у них откуда-то исподволь появляется. Послушание, забота друг о друге. О младших, вот как в большой семье, то есть старшие заботятся о младших, помогают. У нас дальние поездки, в Польшу, например, мы ездили, на самом деле, как одна большая семья. Недавно мы были в центре «Особый ребенок», сначала нас там на Рождество приглашали, а потом у них были приглашены на престольный праздник в храм «Утоли моя печаль, Богородицы». Батюшка нас, когда первый раз увидел, он сказал, это у вас семья? Мы не стали его разочаровывать, сказали, да, но семья вот такая вот необычная. То есть вот появляется и семейный уклад возвращается, несмотря на то, что вот дети из разных семей, ну, на самом деле, как одна семья. И фольклор – это на самом деле жизнь. Это не то, что вот мы откуда-то взяли и вынесли на сцену или там еще куда-то, а мы в этом живем. Для нас это образ жизни. Наше служение на клиросе, наше пение, наше общение – вот это образ жизни. Дети приходят, некоторые вот удивляются – как так? Вы два раза в неделю только занимаетесь. Придут нам на репетиции, понять не могут, что мы на самом деле дети просто общаются. Вот они играют, в народные игры мы играем. «Жития святых» мы читаем, которые приходятся на сегодняшний день. Потом, ну, что-то там споем. А когда нас приглашают, кстати, мы сейчас вот едем буквально завтра в Невьянск. Дети спрашивают, а что мы будем петь? Я говорю, ну, ребята, приедем, там посмотрим. Когда они выходят на сцену, Господь дает, они начинают показывать то, что они умеют. А вот это вот так все разучивается таким надо сказать, ненавязчивым образом, но так, как оно и было в культуре. Это никогда не собирались на вечерку бабушки или там... Ну, бабушки на вечерки, конечно, не ходили, но вот на посиделки на какие-то. Девки, они же не начинали репетицию. Угу. И никто не устанавливал распорядок, какую книжку, какой будет петь, да? То есть на душу положит. Вот это вот так сложилось. Господь на самом деле ведет наш коллектив уже вот столько лет. То есть мы не придумывали ничего от себятину, и мы видим, что это очень хороший опыт, когда мы не муштруем детей, не заставляем их что-то делать, они свое удовольствие, и когда приходится, мы, конечно, не очень любим вот это слово и концерты, вот эти все сценические мероприятия, мы говорим, что это наша такая как бы миссионерская деятельность. Что вот мы духовные стихи поем, но даже вот нашу народную культуру показываем, песенную, игровую, детскую. Это скорее пропагандистская деятельность, миссионерская. И дети ведь, несмотря на то, что вот мы так вот не репетируем серьезно, там по голосам все распеваем, поют на голоса, все могут показать, все, что, ну, по крайней мере, все, что дети их возраста умели тогда, в старину. Жанна Дмитриевна, очень часто, когда люди слышат фольклор, для кого-то идет ассоциация с православием. Сразу все-таки пытаются понять, что фольклорная традиция на Руси имеет религиозные православные корни. Для кого-то существует опасение, что это языческая основа. Вы обозначаете сразу свою направленность, и подкрепляется это, что это православный ансамбль, прежде всего тем, что дети поют на клиросе, поют в двух храмах. Это ранняя литургия в храме на Крови, в Нижнем Пределе, вот как раз у расстрельной комнаты. Да. Это вообще, конечно, великое счастье, наверное, и великое благо для детей, что на такое место вот Господь поставил. И второе место – это храм Петра Крутицкого, митрополита Крутицкого. Тоже храм на Крови. Тоже храм на Крови. Жанна Дмитриевна, вот об этом скажите, пожалуйста. Это вот богослужебное пение по канонам церковным, и причем знаменное пение. Практически вы перешли на знаменное пение, да, с обиходного. И пение духовных стихов. То есть это совершенно народная традиция. И люди православные по-разному относятся именно к народному исполнению и клиросного пения, и вот духовных стихов. Вот что бы об этом хотелось бы сказать? Но если вернуться к началу вашего вопроса, то, конечно, Русь уже крещена 1000 лет, больше, уже 2000 пошла лет, да? Поэтому, конечно, народная культура, она православная. И если мы вот заглянем, ну, даже вот в 19 век, вот возьмем произведения Шмелева, Никифорова, Волгина, то мы видим, что ни о каком язычестве там речи нет. Конечно, если задастся целью и пойти куда-то там и записывать вот только вот это, то, конечно, что-нибудь выкопать можно, какие-то языческие корни. Ну, как говорится, возвращение уже, к этому, да, будет, то это уже, да, будет притянуто за уши. Вообще-то народная культура, безусловно, православная. И вот мы общались, сейчас уже мы уже реже ездим, но и мало уже остается вот этих бабушек-носителей традиции. Конечно, они все православные. Конечно, почему столько много в русской культуре, я не знаю, как в других культурах, но вот именно вот этого жанра духовные стихи. Настолько народ был верующий, что, приходя из храма, им хотелось продолжить молитву. Они сходили на службу и вернулись, и чего-то не хватает. И столько сложено духовных стихов, ведь это же столько текстов. Вот сейчас эти даже сборники издаются. И на каждый текст в разных регионах свой напев. Это же потребность души, это продолжение молитвы. Но мне кажется, мы с ребятами так думаем, мы даже вот когда выходим в люди, тоже это говорим, что любая народная песня славит Бога, любая, будь она там проголосная, плясовая, детская игра, славит Бога любая вот эта песня. Я не знаю, о каком язычестве может идти речь. Вот даже, скажем, вот «Масленица». Многие считают, что он языческий. Ну, конечно, корни у него языческие, но ведь столько лет прошло, и люди его сохранили. Люди сохранили этот праздник. И, конечно, привнесли туда уже и православные традиции. Когда мы начинали, мне тоже казалось, что это вот такой праздник, может быть, его не стоит отмечать. Батюшка... Есть у нас такой священник, отец Евгений Пестерев, он тоже из фольклористов стал батюшка, он объяснял, что очень много туда привнесено православия. Например, взятие снежного города, такой традиционный обряд. Так вот, снежные города строились в виде языческих капищ. И когда мы берем снежный город, то получается торжество православия. Ну, вот, даже как интересно. Да, и вот таких моментов очень много. А духовные стихи – это любимый жанр у наших ребят, несмотря на то, что они дети. Мы иногда... Выходим на какие-то тоже там конкурсы, фестивали, нам говорят, ну ведь это же неправильно, дети должны петь детские песни. Почему же они поют духовные стихи? Ну вот они любят. Еще бывают такие замечания, ну что же дети, причем маленькие дети, с пятилеток начиная, да, ходят в слышки. Даже меньше есть. В духовных стихах ведущий мотив — это покаяние. покаянной, сокрушенной души о грехах своих. И говорят, ну как же, это же неестественно, когда маленький ребенок, практически младенец, пятилетний ребенок, поет покаянные такие вещи о своих грехах. А вы знаете, вот нам это, никому этого не понять. Вот у нас в коллективе есть девочка такая, даже могу назвать ее имя. Ирина Разжигай. Вот сейчас ей 7 лет. Она учится в первом классе. Когда ей было лет 5, может быть, даже 4 года, она очень плохо говорила. И вот она вот что-то просит, мы даже понять не можем. Потом как-то догадались, что она на исповедь просится. Ну, наверное, лет 5 ей уже исполнилось. И вот мы к батюшке подводим, говорит, вот девочка хочет исповедаться, но она очень плохо говорит, и она ему что-то говорит, батюшке. И он такие глаза на меня поднимает, вы поняли, что она сказала? Она сказала, я вся в грехах. Дело-то, понимаете, в чем, что дети до 7 лет, вот они видят свои грехи, как это ни странно, хотя они считаются младенцами безгрешными. А вот дети постарше, они своих грехов уже не видят. Им кажется, что они кристально чисты. Россия действительно пережила момент, вот недаром наша передача называется «Возвращение к истокам». Наш народ был оторван от этих корней, от этих истоков, они были забыты, эти тропинки, эти родники, эти источники святые, традиционные наши. В мае-июне 2005 года вы были с ребятами на фестивале церковных хоров, международном фестивале Восточной Польши. И вы рассказывали о том, что увидели страну, православную страну, Восточную Польшу, которая жила в вот этих традициях и не знала, что такое отрыв от истоков, от корней. На самом деле там не было такой жесткой советской диктатуры, там не разрушались храмы старинные, там они грабились они. Поэтому, конечно, такое очень богатое убранство храмов, хотя снаружи они очень простенькие, почти все деревянные, но внутрь заходишь и очень богато, красиво, благолепно. Очень духовно в этих храмах, прямо чувствуешь, что все такие родные, все на русском языке говорят, служба идет на церковно-славянском, несмотря на то, что вот это Польша, страна официально католическая. И очень хорошо нас там встречали, вот они ощущают себя, несмотря на то, что вот это Польша, а раньше-то это была Русь Подляжская, они считают себя Россией, вот то, что дети приехали из России, посланцы, когда-то у нас была общая, да, страна, общая родина. Я думаю, что это взаимно было очень полезное общение. И наши дети, побывав там, посмотрели, как на самом деле люди верят, как вот эта православная вера хранится. Вот в католической стране это же очень сложно. И как все-таки и уважение к этой вере есть. По крайней мере, мы не увидели вот каких-то таких ярких трений между католиками и православными. А мы в свое время были как посланцы России, поэтому очень... Замечательная была поездка, очень хорошее общение, совместное служение. За 2 недели мы отслужили 7 литургий, то есть, получается, через день, если вот так посчитать. И, конечно, было очень интересно, я думаю, детям и полезно, и назидательно то, что дети увидели коллективы православных церковных хоров и из Великобритании, да, и из Белоруссии, Украины. Какие там еще страны были? Греция. Бельгия. Ну вот, кстати, сказать, что фестиваль-то назывался «Церковной музыки». Поэтому были несколько коллективов католических. Но знаем, что у католиков ведь хорового пения, ну, как такового нет. Там органная музыка звучит в основном. И это тем более удивительно, что католические коллективы приезжали и пели православную церковную музыку. Потому что хор — это все для православной службы написаны. А так как это было в основном, ну не в основном, а да, богослужебная музыка, то есть католические хоры пели православную богослужебную музыку. И еще вы рассказывали о том, насколько там почитается царская семья. Нас там так и любили, что вот мы именно из Екатеринбурга. Хотя для поляков это такая тьму-таракань. Им кажется, что это где-то на краю света находится. Да. Нас возили в Беловежскую пущу, вот сам город, или, не знаю, город это или местечко Беловежа, где находится храм, который построил царь Николай II, там же была резиденция царская, там же был царский дворец. Но вот, к сожалению, он разрушен, причем не по политическим мотивам, я даже не знаю, зачем его разрушили, потому что он и туристов много привлекал, не так давно его разрушили, но осталась там очень малая часть, мы только на фотографиях видели. Храм существует, службы там идут, нас благословили послужить акафист, мы почитали царю Николаю. И царя там очень почитают, и преподобномученицу Елизавету Федоровну, и, ну, вообще семью Романовых, потому что была царская резиденция, и Романовы там, охота царская была вот в Беловежской пуще. И есть даже люди, родственники которых, вот там, не знаю, как по поколению бабушки, одна женщина была, то ли ее бабушка, то ли прабабушка была даже лично с Елизаветой Федоровной знакома. И вы с ней общались, бывали, да? Угу. Жанна Дмитриевна, вы руководитель коллектива «Сылышки», и ваша соратница, да, Марина Юрьевна Водянова. Вы обе были когда-то сокурсницами, да, закончили Уральскую консерваторию, факультет. Факультет назывался «Дирижеры народного хора». Расскажите, пожалуйста, о себе. Была театральная студия, была вот народная музыка, народная песня, православие, и теперь вот такая педагогическая деятельность, миссионерская деятельность. Да, когда мы поступали в Уральскую государственную консерваторию, мы, конечно, были очень далеки от всего этого. Просто очень любили музыку, очень любили классическую музыку, в оперный театр ходили. Бардовскую песню пели, да? Да, было и это. Все это продолжалось, вот, можно сказать, на протяжении всех лет обучения в консерватории. И вот когда настало время написания дипломной работы, и когда нужно было уже на самом деле заняться серьезным изучением, поскольку все-таки у нас было отделение дирижеров народного хора, то у нас дипломная работа была по фольклорным экспедициям. Нужно было выбрать какой-то район, ездить туда в экспедиции, записывать бабушек, собирать песни и потом какую-то делать вот научную, ну дипломная работа же научная работа, вот научную какую-то выкладку по тому, что вы собрали, что вы поняли, до чего вы докопались. Вот, и я занималась как раз Рижским районом, откуда слово «Сылышки». А Марина Юрьевна занималась Каменск-Уральским районом Сипавой. То есть вот у нас, а сейчас сипавская традиция, как мы говорим, является золотым фондом репертуара нашего коллектива. Да. И когда ездили и вот общались с этими носителями культуры, они нам рассказывали о своей жизни, они пели нам свои песни. И вот пришло понимание, что это наша жизнь. Вот еще раз возвращаемся к тому, что фольклор жив. Вот это жизнь настоящая, не то, что вот мы сейчас чем занимаемся. Вот она жизнь-то где была. Вот они традиции-то, вот они наши корни. Вот чем надо заниматься. Благополучно написали работы, сделали дипломные концерты тоже. Я, значит, по Рижскому району, Марина Юрьевна по Сипаве. А потом вот так судьба свела, что мы работали в одном месте, вот в театральной школе, тогда это, она до сих пор существует, дай бог здоровья их директору, театральная школа «ЛИК». И вот там такой заказ поступил, раз эта школа театральная, то фольклорный театр создать. И мы стали этим заниматься, ну, понятно, что театр «Вертеп» мы сразу сделали, рождественский, потом все вот эти народные обряды, что «Масленица», что «Троица», что «Святки», это все равно своего рода народный театр. И стали глубже всем этим заниматься, конечно, для того, чтобы сделать, допустим, реконструкцию обряда народного, нужно там и песни, и все вот это собирать. Потом мы как-то переросли рамки народного театра, потому что уже очень большой репертуар накопился, очень много было мыслей, и мы ушли из театральной школы. Стал вот такой отдельный коллектив «Сылышки», который вот стал продолжать заниматься, уже за рамки театра мы вышли, стали заниматься продолжением традиции. Ну а когда еще глубже копнули, пришли именно к тому, что народная культура-то она православная, что без церкви-то нельзя. Стали воцерковляться, причем вместе с детьми. Дети нас повели сначала, именно дети повели нас в храм. Вот, Жанна Дмитриевна, вы нам рассказываете про вербное воскресенье, а почему бы нам не сходить в храм на вербное воскресенье? Сначала это было так, сходим в вербочки, освятим, придем домой, не знаем, что с ними делать, даже поначалу и такое было. Ну а потом так постепенно воцерковлялись, приходило и понимание уже и церковных традиций, и церковных обрядов. А сейчас, которые детки у нас выросли, они все почти закончили вузы. Конечно, нельзя сказать, что они полностью воцерковлены, но они вот рядом где-то с этим. Я думаю, то, что вот они в детстве получили, им в жизни все равно когда-то пригодится. А вот которые сейчас у нас уже дети приходят, то есть мы сейчас уже сразу... Тем более сейчас мы занимаемся в храме на крови, что мы коллектив православный, что обязательно у нас не просто стояние на службе, на литургии, посещение, а еще и клиросное служение идет. Mm-hmm. И вот еще такой тоже интересный опыт, что ребенок приходит, ну, хоть и в храме на крови, все равно приходят иногда невоцерковленные. И ну что, нам сразу на клирос вставать, да, потому что если вот был, ну, тоже опыт уже показывает, если ребенок стоит с мамой в храме, он не стоит в храме. Он начинает засыпать, он начинает падать, тем более, если это ранняя литургия в храме на крови. Если он стоит на клиросе, он стоит всю службу. И даже если он не знает, что петь, все равно его молитва ощущается. И вот нам тоже говорят, что вы вот тут детский сад поставили на клиросе. Так это даже если они куда-то не туда спели, но вот слышно же детская молитва, ведь они встают так рано, к 7 утра уже начинается служба, они приезжают. И они стоят всю службу и на самом деле молятся и служат. Да даже если стоят на концерте, это, конечно, умиляет, когда вот пришла первый раз, я знала, что эту девочку зовут Ангелина, пятилетка, и вот она первый концерт пела. Нужно час стоять перед зрителями, да. Потому что идет представление песни, затем идет само песнопение. Уж насколько она пела, насколько она там просто выстояла, это уже для ребенка очень большое дело, большой труд. Ну вот вы знаете, это опять же потому, что вот такой репертуар, потому что вот такое отношение, вот такой подход к пению. Возьмем, допустим, хор, который в академической манере работает, они пусть тоже поют богослужебную музыку, но они просто исполняют ее. Ведь как дети и в обмороки падают. Ну, тяжело просто детям, а нашим детям вот Господь дает силы. И откроем секрет, ведь сколько лет дети служат и ночные службы, рождественские, да. Пасхальные службы. То есть ребенок, начиная с 5-6 лет и заканчивая там у вас 15-16-летние ребята, полностью выстаивают, служат на клиросе всю ночь. Да. Вот это удивительно. Нынче на Рождество было у нас вот 4 шестилетки, которые вот только-только в ссылочки начали ходить, и ведь ни одна не заснула. Угу. Я была свидетельницей этой службы. Дети отслужили на клиросе всеночную раннюю литургию, затем пошли уже в гостиницу, где был накрыт стол, и прежде чем сесть за трапезу, дети еще показали вертеп. Вот эти малыши, 5-6-8-летние, они показывали вертеп, в то время как взрослые люди сидели за столами, и кто-то не удержался, уже вкушал пищу. Ну и причем, ну видно же, что для них это радость. Не то, что вот их там заставляют, вот им это тяжело. Все делают с такой радостью, с такой готовностью, потому что, конечно, когда там через силу, то это уже, скажем так, не очень хорошо. А видно, что дети это все делают с радостью. Жанна Дмитриевна, мне бы хотелось напомнить, что вот коллективу-то 13 лет, очень меняется время, и меняются дети. Да. Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как дети изменились за ваше время, что приходится преодолевать, какие новые сложности возникают и какие надежды в этом плане существуют для вас как педагога. Ну вот когда у нас дети были не церковные, а мы только начинали этим заниматься, вы знаете, было даже легче. Не было искушений. Сейчас просматриваем свои какие-то старые записи и вот смотрим, думаю, вот не было вот таких трудностей, которые есть сейчас. А сейчас, конечно, когда дети вот так целенаправленно, это не очень хорошее слово, но вот мы знаем, чего мы хотим, что вот у нас ссылочки — это семья, это община, мы вместе идем к Богу, мы вместе ищем пути спасения. И, конечно, на этом пути очень много искушений. Искушения самого разного плана, но пытаемся их преодолевать все вместе, потому что обязательно нужно быть все вместе. Вот некоторые не выдерживают и уходят. Гораздо ведь сложнее там в одиночку бороться с лукавым. Когда мы все вместе, то и как в Евангелии написано, да, что где двое соберутся во имя Мое, там и Я среди них. Поэтому Господь с нами, все искушения мы преодолеваем вместе. Планы. Продолжать то, что мы делаем сейчас, продолжать дальше. В чем, на ваш взгляд, сложнее нынешним детям? В чем сложности вот для них, как вы думаете? Ну, конечно, сейчас искушений-то гораздо больше, чем вот даже те дети, с которыми мы начинали. Тогда ведь не было... И компьютер был большой редкостью, и даже видеомагнитофон, не говоря уже о DVD. По телевизору тогда не было таких безобразий. Реклама только-только тогда начиналась. И тогда дети были, ну, в этом плане чище, конечно, хоть они и были чуть подальше от церкви, чем сейчас. А сейчас детям настолько сложно, то есть, с одной стороны, они ходят в храм, они идут к Богу, а с другой стороны, вот эти вот все искушения. То есть мир притягивает, да, к себе. Да, и вот в этом плане, конечно, очень трудно устоять. Вот я еще раз хочу повторить, что пока мы вместе, мы можем с этим справиться. Итак, можно подвести итог нашего разговора. Я говорю, что наша передача называется «Возвращение к истокам». И для нас, как ни странно, заново открывается и слово «фольклор», и вот эта сущность, самая главная, которую мы должны нести для себя, для своих детей, православное миропонимание, жизнь благочестивых традициях. И мне бы, конечно, хотелось пожелать руководителям я напомню, православного фольклорного ансамбля «Салышки». Как же Анна Дмитриевна называет это? «Единая семья», причем, я подчеркну, разновозрастная семья от 5 лет и до 16, до 17. Пусть эта семья, во-первых, может быть, не растет очень числом, хотя она достаточно такая многодетная большая семья, прежде всего пусть она возрастает действительно духовно. И я хочу подчеркнуть то, что когда эти дети коллектива «Салышки» стоят на клиросе в уральских народных одеждах, Жанна Дмитриевна как-то рассказывала, что когда они ехали по Москве, люди спрашивали, какого народа эта одежда. То есть невероятно, но даже это забылось, как выглядит русская народная одежда, именно не сценическая, не кичевая, скажем так, а именно настоящая народная одежда. И сейчас, слава Богу, есть возможность людям, пришедшим вот на раннюю службу в храм на Крови в одно из воскресений или в храм Петра Крутицкого увидеть маленьких и больших детей из коллектива «Салышки» в народной одежде, поющих уральскими народными распевами, служащих службой, которая ведет свои корни от XI века, да, Жанна Дмитриевна? Да. То есть знаменное пение — это начиная с XI века. Это глубокие и очень сильные корни, которые, дай Бог, дети вот этого коллектива будут передавать дальше. Во-первых, себе укрепят, а дальше будут передавать своим детям. И огромное спасибо руководителям этого коллектива, Жанне Дмитриевне Бобровой, которая сегодня была у нас в гостях, и ее соратнице Марине Юрьевне Водяновой. Жанна Дмитриевна, что бы вы пожелали, может быть, родителям, педагогам, которые нас сегодня слушают, бабушкам и дедушкам, которые тоже большое влияние оказывают на атмосферу в доме, на воспитание наших детей, что бы вы пожелали им? Ну, конечно, всем желаю душевного спасения. Для этого есть много путей. И вот один из путей — это возвращение к народным истокам, это общение с традициями, с народными. Вот один из путей к спасению души. Спаси Господи. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. До новых встреч. Храни вас Господь. До свидания.